Глава 426. Хоть и далеко, но наказать надо. «Это очень передовая подводная лодка», — Уинзянь сообщил Цзуи. «У нее самая первоклассная в мире двигательная система, стелс-система и система вооружения. В некоторых аспектах наша страна отстает, поэтому лодка представляет для нас огромную исследовательскую значимость. Но наибольшую значимость представляет не сама лодка, а ее главный конструктор и два основных инженера. По правде говоря, нам до сих пор сложно поверить, что Совет Истины допустил такую глупую ошибку. Они явно недооценили твою силу. Какое наказание применить к экипажу и командиру, что управляли подводной лодкой, решать тебе. Только мы надеемся, что ты оставишь в живых тех трех технарей». Мысль у Уинзяня была понятна. Если Цзуи хочет убить людей, то пожалуйста. Но трое технарей представляют слишком высокую ценность. Будет крайне досадно, если их прикончат. Но никто не смел пренебрегать мнением Цзуи. Мало того, что именно он захватил подводную лодку и людей, так еще и его статуса альфа хватало, чтобы заставить всех всерьез прислушаться к его точке зрения. «Конечно, если пойдешь нам навстречу, тебе будет полагаться компенсация». Услышав это, Цзуи невольно вскинул брови и спросил. «Какая компенсация?» 17 000 му земли к югу от Линьцзяна». Уинцзянь без раздумий ответил. «Все это достанется тебе в качестве пожизненной частной собственности». 17 000 му пожизненной частной земли. Цзуи даже слегка растрогался. Следовало иметь в виду, что в последние десятилетия Китай очень редко продавал частным лицам пожизненную землю и старался, наоборот, выкупить из частных рук пожизненную землю. Такова была основная земельная политика государства. Если у кого-то имелась приобретенная по различным причинам земля, то ее площадь обычно составляла несколько му, максимум 10 с лишним му. А цена 17 000 му пожизненной земли возле Ханчжу определенно была ошеломительна. Ради компенсации для Цзуи высшему начальству наверняка пришлось немало попотеть. На самом деле Цзуи понимал, что не будь он достаточно могущественен, ему бы ни за что не предоставили такую шикарную компенсацию. «Тогда поступим вот как», — поразмыслив, он произнес: «Этих троих оставьте в живых, но полностью лишите их свободы. А остальных устраните». Уинцзянь кивнул. «Хорошо. Троих на пожизненное заключение, всем остальным смертная казнь». Так были быстро решены судьбы членов Совета Истины. Цзуи, больше не интересуясь этими людьми, указал на планшет перед собой и спросил. «Какова обстановка на Гаити?» Своим покушением на убийство Совет Истины не на шутку раззадорил Цзуи. Убийство экипажа, выступавшего всего лишь в роли пушечного мяса, явно было недостаточно для Цзуи. Уинцзянь доложил новые сведения. «Обстановка на острове довольно сложная. Остров Гаити являлся вторым по величине островом в Карибском море, принадлежал Доминиканской республике, его площадь составляла более 70 000 квадратных километров, там проживало более 20 миллионов человек. Доминиканская республика была колонией США больше 70 лет, а в 50-х годах прошлого века объявила о независимости, но по-прежнему имела тесные связи с США. В последние годы обстановка в Доминиканской республике была весьма нестабильная. Постоянно происходили стычки между вооруженной оппозицией и правительственной армией, в настоящее время царила военная смута, власть принадлежала милитаристам. Карибский флот США размещался в городе Порт-о-Пренс, который являлся столицей Доминиканской республики. Никто и подумать не мог, что Совет Истины построил на Гаити важную секретную базу для наращивания военной мощи и разработки военных технологий. Необходимо знать, что эта база располагалась всего в 300 километрах от Порт-о-Пренса, прямо под носом у Карибского флота. Это всего полчаса полета на военном вертолете. Было бы глупо считать, что там не занимались ничем незаконным. Но именно такая обстановка и не давала Китаю принимать решительные действия. Карибское море всегда было задним двором США, а США являлись настоящей сверхдержавой. Они ни за что не разрешили бы такой же сверхдержаве, как Китай, решать свои проблемы на их территории. Кроме того, у Китая не было никакого влияния в районе Карибского моря. «Ясно». Цзуи, загрузив всю информацию на свой мобильник, встал и сказал. «С остальными сам разберусь». Уинцзяню стало тяжело дышать. «Что ты имеешь в виду?» Хотя Цзуи говорил спокойно и выглядел спокойным, Уинцзянь испытал неописуемый страх, словно находился возле вулкана, что готов вот-вот и завергнуться. Цзуи улыбнулся, так ничего и не ответив. «Пусть до острова Гаити десятки тысяч километров, пусть там владение США, ну и что с того? Око за око, зуб за зуб. Хоть и далеко, но наказать надо». «Понимаю». Уинцзянь почувствовал себя бессильным в этой ситуации. «Будь осторожен». «Спасибо». Покинув Джидзянское экстрабюро, он достал мобильник и позвонил Баор. Девочка носила детские часы телефон, поэтому быстро ответила. «Алло, папа?» «Ага, я», — Цзуи произнёс. «Золотце, папе надо уехать по делам, вернусь, наверное, через 2-3 дня. Слушайся бабушку, не балуйся и никуда не убегай, хорошо?» Девочка тяжело вздохнула. «Я знаю». «Какой же занудный папа, вечно велит ей одно и то же всякий раз, как уезжает куда-то». «Умница». Закончив с ней разговаривать, Зои затем позвонил Фан Юнхэ. Он на машине направился в Небесное Просвещение. Прибыв в Центр Единоборств, он нашёл Шан Юйлинь и без лишних слов отдал ей 7 лиственных ожерелий. Цзуи сказал Шан Юйлинь. «Одно ожерелье оставь себе, раздай по одной штуке матушке-наставнице Сюньцяну и Джоухуну. Оставшиеся 3 штуки передай Ван Цзяо Цзяо, пусть она попросит своих родителей надеть ожерелье. Это для вашей же безопасности, просто на всякий случай». Видя, что Цзуи серьёзен, Шан Юйлинь поспешила спросить. «Что случилось? Тебе незачем об этом беспокоиться?» Цзуи промолвил. «В ближайшее время будь осмотрительна и лучше не покидай Ханчжоу. Я уеду на несколько дней, скоро вернусь». Шан Юйлинь, сжимая в руках ожерелье, молча кивнула. Цзуи точно с чем-то столкнулся, причём столкнулся с чем-то серьёзным. Шан Юйлинь понимала, что единственное, чем она может помочь Цзуи, это не мешать ему. Поэтому она не стала закидывать его вопросами и пытаться выяснить настоящее положение дел. Но в душе она надеялась стать сильней, чтобы в будущем быть в состоянии оказать ему реальную помощь. «Я пошёл». Цзуи, помахав рукой на прощание, покинул Небесное Просвещение. Он отыскал неприметный захолустный уголок, внезапно раскрыл крылья света и взлетел ввысь. В мгновение ока он оказался высоко в небе, после чего полетел в сторону моря.